Глава 19. Кхин-Кхин закончил рассказ. Вскоре умолк и Уба, переведя последние фразы. Он говорил все тише, а финальные слова произнес едва слышно. Украдкой я поглядывала на Кхин-Кхин. Морщины на щеках и лбу стали еще отчетливее. Темные глаза превратились в две пуговки. На шее вздулись жилы, по которым торопливо пульсировала кровь. Брат сел возле меня и опустил голову. В его глазах блестели слезы. Я и сама с трудом сдерживала слезы. Пока слушала рассказ Кхин-Кхин, горлу все сильнее подступал комок, и теперь я боялась, что рыдания хлынут наружу. Сколько продлился рассказ? 3 часа 4. Снаружи еще было светло. В соседнем дворе кудахтали куры, где-то лаяла собака. В хижине пахло остывшими углями. Кхин-Кхин налила холодного чая, поставила тарелку с жареными дынными семечками и достала пачку крекеров. Надорвав упаковку, протянула мне соленое печенье. В ее глазах было столько отчаяния, что у меня не хватило сил вежливо отказаться. «Что случилось, Нуну? Сумела ли она вызволить сыновей? Она же не... Как пережила весь этот кошмар?» Вопросов было много, но я не осмелилась задать их Кхин-Кхин. Мы сидели молча. Я ждала, что Кхин-Кхин или Уба заговорят, но они молчали. Минуты тянулись еле-еле. Мне стало тесно и душно. Я не могла оставаться в хижине, где обитали печали и страдания. Это была бездна, угрожавшая поглотить и меня. Мысленно я видела Нуну. Перед глазами впервые возник ее образ. Я видела худощавое, вздрагивающее тело, придавленное лейтенантом. Красный сок бетеля на лице, страх за жизни сыновей. Один останется с тобой, второго мы заберем. Меня затошнило. Я стала глубоко дышать. А потом у меня перехватило дыхание, и острая боль пронзила грудь. Я кое-как встала, едва не свалившись на брата. Ватные ноги не желали меня держать. «Мне нужно во двор», — прошептала я. Уба кашлянул и слегка кивнул. «Жди меня там». Я чуть ли не на четвереньках выползла на крыльцо и сидела там, пока не прекратилось покалывание в икрах, потом спустилась вниз и уселась в тени дома. Что они сделали с Нуну? Какое решение она приняла? По щекам катились слезы. Изнутри доносились негромкие голоса Уба и Кхин-Кхин. Она продолжала рассказывать, делая паузы, когда Уба надрывно кашлял. Слов я не понимала, но по голосу чувствовала, что душевные раны еще слишком свежи. Я не знала, сколько времени просидела в тени, ожидая Уба. Наконец брат вышел из хижины и стал спускаться, крепко держась за перила. Мне показалось, что его бьет озноб. Жестом он пригласил меня следовать за ним. Обратно шли молча. Тропка была настолько узкой, что вынуждала идти гуськом. Вдали к небу тянулись дымки очагов. День близился к вечеру. Навстречу шагали крестьяне, возвращавшиеся с полей, и каждый тепло здоровался с нами. Позади крестьян на водяном буйволе ехал мальчишка. Он улыбнулся мне, сверкнув белыми зубами. Я махнула в ответ. Мы прошли баньян, когда откуда-то вывернул и резко затормозил армейский джип. Взвизгнули тормоза. Машина остановилась. Затем подалась назад и поравнялась с нами. У меня затряслись колени. Что этим людям надо от меня и брата? Может, они следили за нами? И теперь нам действительно грозит опасность. Неужели голос Нуну оказался прав? Они придут и схватят тебя, от них никто не защитит. В джипе сидело 4 солдат, любопытные взгляды, зеленая форма, сверкающие черные сапоги. Она предостерегала меня. Когда они явятся, не смотри им в глаза, и на их сапоги не гляди. У сапог магическая сила. Там отражается все зло и вся жестокость, на какую мы способны. Кроваво-красная слюна, капающая на лицо. Солдаты показывали на меня. Один о чем-то спросил Уба. Брат натянуто засмеялся. Солдаты тоже захохотали. Не в силах смотреть на них, я отвернулась. Они еще о чем-то поговорили с Уба, перемежая вопросы отрывистыми вспышками смеха, затем уехали. «Что им нужно?» — испуганно спросила я, когда от джипа осталось лишь облако пыли. «Захотели узнать, кто ты такая и куда мы идем», — напряженно ответил Уба. «Зачем?» «Просто так. Ты бросаешься в глаза, а тут еще шла рядом со мной. Для местных жителей зрелище необычное. Вот солдатам и стало любопытно». «И что ты им сказал?» «Правду, что ты моя сводная сестра, приехала в гости, а сейчас мы идем домой. Они предложили подвести нас. Сказали, что тебе должно быть непривычно ходить по холмистым дорогам. Я их поблагодарил и вежливо отказался». «И это все?» «Да», — громко ответил брат. «Даже слишком громко. Такое ему не было свойственно». Возле чайного заведения Уба остановился и снова закашлялся. Сильный кашель мешал ему дышать. «Тебе обязательно нужно показаться доктору», — сказала я. Он молча поднял руки, не в силах произнести ни слова. «Уба, не отнекивайся, мы найдем врача, который тебя осмотрит. Необходимо сделать флюорографию». «Я же говорил, здесь нет врачей. И потом кашель вовсе не опасен и скоро пройдет, поверь. Уж не думаешь ли ты, что меня примут в военном госпитале?» Мне было нечего ответить. «Есть хочешь?» — спросил Уба. Я покачала головой. «Ты не возражаешь, если мы зайдем сюда, и я съем миску супа с лапшой?» «Конечно, идем, я с тобой посижу». Посетителей было немного. Мы заняли дальний столик, официантка сразу же подошла к нам, и Уба заказал 2 стакана бирманского чая и суп. Я ждала, когда он расскажет, о чем говорил с Кинг-Хин, однако брат молчал. А расспрашивать я не решалась. Официантка принесла чай и суп. Уба склонился над миской и стал молча есть. Я помешивала чай. «Уба!» — не выдержала я. Он поднял голову. «Как поступила Ну-Ну?» «Ты хочешь знать, что она делала, когда лейтенант ушел к солдатам?» — спросил он, зачерпывая очередную ложку. Я кивнула. «Хотела покончить с собой, но тогда бы военные увезли обоих сыновей, а так была возможность спасти хотя бы одного. Мысль о самоубийстве возникла от невыразимо тяжелого выбора. Как ты думаешь, она приняла решение?» Уба вопросительно посмотрел на меня. Ответа, впрочем, не ждал и потому продолжил. Ночью она пришла к лагерю и увела сына. «Кого?» «Когуи». Я закрыла глаза. Голова кружилась. Я ухватилась за край стола. Ну-ну пыталась оправдать свой выбор, прежде всего перед собой. Твердила, что Когуи, хотя и старше, но ниже ростом и слабее, он не вынесет тягот солдатской службы. Увидев, что от него мало толку, командование быстро отправит его туда, где он погибнет. Тхар-Тхар был сильнее и крепче. Если кто из двоих и выживет, так только младший. Она не могла поступить по-иному. Она должна была сохранить Когуи. Так Ну-Ну говорила и сестре. Иногда по несколько раз на дню. Я не могла поступить иначе. Я должна была сохранить Когуи. «А что Тхар-Тхар?» — шепотом спросила я. На следующее утро солдаты увезли его и других новобранцев. Я подбирала слова, но ни одно не могло передать моих чувств. Я медленно пила чай. Свой стакан Уба осушил залпом. У него дрожали руки. «Никакая мать не выдержит такое», — пробормотала я, не узнав своего голоса. «Да, почему она...» Я хотела сказать, разве она не могла... Я замолчала, понимая нелепость слов. Откуда мне знать, чего могла или не могла Ну-Ну? Я попыталась представить себе ту ночь. Мальчики расставались друг с другом. Как Когуи уходил, оставляя брата за колючей проволокой. Что творилось в душе Тхара-Тхара? О чем он думал? Парнишка с кусочком коры на шее. Что с ним сталось? Как думаешь, он выжил? Ну-ну потом годами спрашивала о его судьбе у астрологов и предсказателей. Один утверждал, что Тхар-Тхар примкнул к повстанцам, другой говорил, что ее сын бродит по дорогам страны, став странствующим монахом. Третьему звезды раскрыли, что судьба Тхара-Тхара сложилась на редкость счастлива. Из армии он сбежал в Таиланд, где женился на богатой, и вскоре даст знать о себе. В какой-то момент Нуну потеряла надежду. А может, служба в армии ему понравилась, и он жив до сих пор? Если так, почему за все годы не подавал вести о себе? Военные увезли его почти 20 лет назад. С тех пор Нуну ничего о нем не слышала. И потом, солдат в бирманской армии достаточно, а деревенских парней они используют в качестве миноискателей. Кого? Может, брат не знал правильного английского слова? Я удивленно смотрела на Уба, ожидая объяснений. Видишь ли, в нашей стране уже который десяток лет идет гражданская война. Не везде, конечно, в некоторых провинциях. Там живут народности и племена, борющиеся за независимость. Обитают они в труднодоступных горных районах, где нет дорог, иногда даже троп нет. В таких местах не пройдет ни грузовик, ни джип. Вот туда-то и посылают носильщиков для снабжения войск продовольствием, оружием и боеприпасами. Кхин-Кхин вскользь сказала об этом, но умолчала о главном. Повстанцы часто минируют подступы к селениям, поэтому первыми солдаты пускают носильщиков, а сами идут следом, но держатся на расстоянии. В мире давным-давно существуют устройства по поиску мин, они и называются миноискателями. Если в бирманской армии есть машины, должны быть и миноискатели. Уба наклонился к моему уху и прошептал: «Насколько я знаю, у солдат, что воюют с повстанцами, таких устройств нет». «Тогда каким образом носильщики находят мины?» Уба придвинул свой стул к моему. «Единственным, наступая на них». Смысл его слов дошел до меня не сразу. «Ты хочешь сказать, что в армии используют носильщиков в качестве...» «Это было слишком чудовищно, и я не договорила». «А откуда, откуда ты это знаешь?» «Кое-кто возвращается живым». Я завертела головой, словно ища подтверждение жестокостям, о которых услышала от Уба. В дальнем конце трое мужчин вели оживленный разговор. Время от времени кто-то сплевывал в траву красную бетельную жвачку, и каждый раз я вздрагивала от ее вида. Рядом с ними перешептывалась влюбленная парочка. Официантка, погруженная в свои мысли, подметала пол между пустыми столиками. Под алтарем с позолоченным Буддой спала повариха, положив голову на стол. Известно ли им то, о чем только что узнала я? Думаю, да. Возможно, у кого-то даже был брат, дядя, племянник или другой родственник, которого точно так же забрали выискивать мины в джунглях или на горных склонах, и который однажды нашел свою мину. А может, их братья, дядья, племянники и прочие родственники носили сверкающие черные сапоги? Я вдруг поняла, как мало знаю о родине отца и насколько она для меня чужая. Как мало мне говорят смеющиеся лица здешних людей. «О чем ты думаешь?» — поинтересовался Уба. «О том, как плохо знаю вашу страну». «Ошибаешься», — возразил он. «Тебе известно все, что необходимо». «Как это понимать?» «Потом объясню». Уба издал странный звук, словно решил поцеловаться с воздухом. Официантка встрепенулась и посмотрела в нашу сторону. Брат засунул под стакан истертую купюру в 1000 кьят и встал. На улице стемнело. Мы шли молча. Перед другим чайным заведением стоял большой телевизор. 2-3 парней смотрели матч, бурно болея за любимую команду. Мне снова вспомнились Нуну и ее сыновья. Я окликнула брата, решив, что по голосу пойму, готов ли он продолжить историю Нуну. «Что именно ты хочешь услышать?» «Прежде всего, как жилось Нуну и Когуи без Тхара-Тхара?» «Они пытались выживать вместе». «Увы, безуспешно». «Когуи умер?» «Нет, но резко изменился. С рождения он никогда не перечил матери. А тут они начали ссориться. Правда, странно. Всегда услужливый и исполнительный Когуи превратился в лентяя, отказывался работать с матерью в поле. Его больше привлекали ярмарки и праздники, пагоды в других деревнях. Оттуда всегда возвращался пьяным. Он не был благодарен матери за то, что она спасла ему жизнь? Кхин-Кхин считает, что он так и не оправился от шока, узнав, на какие поступки способна его мать. Теперь он видел в ней чужую женщину, приносящую несчастье. Напившись, часто утверждал, что Тхар-Тхар его преследует. Ко-Гуи ощущал незримое присутствие брата повсюду, дома, за едой, на улице, на рынке. Сам он сделался неразговорчивым и часто жалел, что мать не оставила себе Тхара-Тхара. Через 3 года поле снова заросло. В доме прохудились стены и крыша. А Ко-Гуи решил искать работу в близлежащем городе. Я не заметила, как мы пришли к дому Уба. Брат набрал воды, зажег свечи и спросил, не желаю ли я еще чаю. Я вежливо отказалась и улеглась на кушетку под олиповатой картиной с видом лондонского Тауэра. Уба сел в кресло и продолжил рассказ. Потом Ко-Гуи перебрался в столицу и нанялся матросом на торговый корабль. Он стал хорошо зарабатывать и иногда посылал матери деньги. Немного, но ей хватало. А потом, устав жить одна, Нуну перебралась к двоюродной сестре. Кхин-Кхин рано овдовела, не успев родить детей. Несколько лет назад они переехали в Кала. Здесь их никто не знал. А главное, это место не пестрело воспоминаниями. Нуну уже тогда была совершенно сломленной жизнью. В день смерти Нуну они с Кхин-Кхин пошли на рынок. По дороге им встретился молодой человек, которого Нуну приняла за Тхара-Тхара. Потрясение было настолько сильным, что у нее остановилось сердце. Кажется, я писал об этом. Я кивнула. Кхин-Кхин говорила, что здоровье Нуну давно испортилось, да и с рассудком были нелады. Она выдумывала разные небылицы. У нее ослабела память. Выйдя прогуляться, часто забывала, где живет, не могла найти дорогу домой. Стоило ей увидеть солдат или армейский джип, она замирала от страха. Но сильнее всего ее пугал вид сверкающих черных сапог. По ночам она просыпалась в слезах и долго не могла успокоиться. Все ее тело было в красных пятнах. Ела очень мало, словно нарочно моря себя голодом. У нее было слабое сердце, метущаяся душа. Ее смерть не стала неожиданностью. Странными были лишь обстоятельства. А Ко-Гуи так и не вернулся, чтобы ухаживать за матерью. В последний раз сестры слышали о нем 5 лет назад. Он прислал немного денег. Писал из Австралии. Кажется, он поселился в этой стране. С тех пор от него ни слова. Хотя бывает, письма теряются или попадают в чужие руки. У брата смыкались глаза. Я тоже дико устала. «Хочешь перед сном послушать музыку?» «Пожалуй, нет». Мы сидели молча. Впервые тишина меня не тяготила. «Как думаешь, теперь голос внутри меня затихнет?» «Не знаю», — развел руками Уба. «Понимаю, ты этого знать не можешь. Мне интересно, что думаешь об этом?» «Посмотрим», — уклончиво ответил Уба. «Она что-нибудь добавляла во время рассказа, Кхин-Кхин?» «Нет». «Хороший знак. Согласна?» «Наверное», — пожала плечами я, не понимая хода его мыслей. Уба с трудом подавил зевок. «Прошу прощения, но я невероятно устал. День выдался долгим и тяжелым». «Для меня тоже». «Тебе что-нибудь нужно на ночь?» «Нет». Уба встал, подошел ко мне и нежно поцеловал в лоб. «Спокойной ночи». «И тебе спокойной». «Обязательно разбуди, если приснится плохой сон».